Глава 48. Наука, превращенная в оружие. Наука – это исследование нашего мира скромными человеческими силами. По крайней мере, так задумывалось. Первоначальным назначением и определением науки было постоянное стремление, всегда нацеленное на совершенствование, с признанием провалов экспериментов или несостоятельности гипотез. По своей природе наука не может быть конкретной или окончательной. Это стремление, ограниченное человеческим видением, призванное служить человечеству. За углом всегда есть следующее открытие, которое снова изменит понимание. Наука сталкивалась с периодами недоверия со стороны общественности, особенно когда предлагаемые медицинские методы, такие как лечение ртутью, вызывали страдания, а не облегчали их. Неэтичные эксперименты, цели и методы в разные периоды времени приносили медицинской науке недоверие. Опять же, так случилось потому, что наука – дело рук человека, плод его усилий, а это значит, что, как и любое другое дело, совершаемое человеком, наука подвержена его эго, жадности, глупости и даже ошибкам и заблуждениям из лучших побуждений. За последние несколько десятилетий имидж медицинской науки претерпел изменения. Она подверглась ребрендингу. Ошибки, заблуждения, эго, жадность и глупость – все это осталось в прошлом, учат нас, если мы вообще что-то знаем о прошлом науки. Сегодня нам говорят, что наука – это однозначное, конкретное, объективное, окончательное решение любого вопроса или проблемы, стоящих перед нами. Мы превозносим ее как богоподобного высшего Творца, истину саму по себе, а не как скромное человеческое исследование нашего мира, которым наука на самом деле является. Мы дошли даже до того, что слово «наука» превратилось в оружие. Разговор заканчивается, когда кто-то его произносит. Никаких дебатов. Это слово должно перекрыть все. Те, кто использует слово «наука» в качестве оружия, чтобы доказать свою точку зрения, заткнуть кого-то или подкрепить свои теории, неправильно понимают, что она собой представляет. Целостность самой концепции науки была нарушена. Предполагается, что она означает критическое мышление, пространство для дискуссий, пытливый открытый ум. Вместо этого критическое мышление о науке теперь считается антинаучным. История выявляет циклы. Попытки скрыть сложные истины могут привести к обратным результатам. Наука не всегда была безупречной и не всегда будет. За последние 10 лет столько людей пострадали, заболели или получили травмы в результате медицинских исследований и научных изысканий, что у многих возникает аллергия на слово «наука». Учитывая взрыв неврологических заболеваний, который произойдет в ближайшие десятилетия, станет очевидным, что во многих отношениях она не справилась с поставленной задачей. Люди, которые будут использовать слово «наука» в качестве оружия, чтобы остановить других от продвижения в направлении, которое потенциально может их спасти, только усилят аллергию на него у тех, кто чувствует, что наука отнеслась к ним неуважительно. Мы приближаемся к моменту исторического разделения между, во-первых, Институтом медицинских исследований и науки, который пытается восстановить имидж, не реформируя свои подходы, используя университеты для обучения молодых поколений, и, во-вторых, старшими поколениями, которые уже вышли из студенческого возраста и бунтуют, потому что понимают, что наука не спасла их от жизни в болезнях, раздорах и борьбе. Это понимание важно для обеспечения нашей защиты, чтобы мы могли наблюдать за происходящим со стороны и чтобы конфликт не разрушил вашу жизнь. Методом проб и ошибок. Моя цель не в том, чтобы отмахнуться от достижений в области медицинских технологий. Она в том, чтобы напомнить всем нам, что нельзя игнорировать болезни и страдания мира. Мы не должны осуждать страдающего человека только потому, что наука еще недостаточно продвинулась вперед, чтобы облегчить его бремя. Давайте вспомним, что наука – это процесс изобретения. И когда вы думаете об этом, вспомните, сколько идей проваливается, а сколько достигает успеха. Какое количество непригодных прототипов устилает пол в мастерской изобретателя, чтобы он смог дойти до той единственной конструкции, которую стоит запатентовать? А после того, как изобретение выходит в свет, сколько раз его приходится исправлять и дорабатывать, потому что оригинал нуждается в усовершенствовании? Нам также необходимо помнить, что хотя в науке используется математика, сама математика – это не наука. Наука – это идеи, а они часто оказываются неправильными. Наука – это повторяющаяся череда провальных идей с надеждой, что в результате из этого получится что-то хорошее. На сегодняшний день не так много научных разработок, когда речь заходит о хронических заболеваниях. Иногда традиционная медицина берет на вооружение методику медик-медиум, хотя, как вы узнаете в следующей главе, данные, используемые в качестве оружия, она часто используется ненадлежащим образом. Медицинская наука достигла успехов в областях, основанных на математических расчетах, таких как стабилизация критических состояний с помощью обезболивающих средств и переливания крови и плазмы, успешное использование оборудования, такого как аппараты МРТ, КТ и УЗИ. Кроме того, существуют хирургические процедуры, которые могут спасти жизнь. Мы научились удалять части тела и заменять их новыми, что напоминает ремонт автомобилей. Эти удачи составляют лишь небольшой процент по сравнению с кризисом хронических заболеваний. Даже те изобретения, которые работают, всегда нуждаются в усовершенствовании. Медицинская наука ничем не отличается от прочих. Любой успех в науке сопровождается неудачами или серьезными проблемами на пути проб и ошибок. Например, триумф фармацевтических обезболивающих средств омрачается трагедией опиоидной зависимости. Наряду с передовым оборудованием, таким как компьютерные томографы, мы имеем повышенную радиационную нагрузку. И хотя у нас есть спасающие жизни хирургические технологии, это не значит, что операция всегда проходит успешно. Никто не хочет, чтобы его использовали как пешку или дрессировали как домашнее животное. Однако мы можем неосознанно стать подопытными науки, если будем слепо следовать за словом «наука» без какого-либо понимания. Нас могут неосознанно использовать для поддержания ее имиджа, хотя она даже не служит нам. Хронически больные заслуживают того, чтобы быть замеченными и признанными за те ответы, которые они еще не получили от науки, не в последнюю очередь потому, что хронически больные – это быстро растущая группа, которой суждено объединять все больше и больше населения планеты по мере роста неврологических симптомов в ближайшие годы. Шейминг мозга и тела. Примечание. Шейминг, с английского shame – стыдить, позорить, посрамить. Выражение публичного осуждения, основанного на предубеждении, с целью вызывать у жертвы чувство стыда, позора за что-либо. Мы достигли такого состояния общества, когда шейминг тела порицается, и вполне заслуженно. Это большая проблема. Мы боролись за то, чтобы прийти к осознанию, что стыдить кого-либо за его тело неразумно. Так почему же мы смотрим, как то же самое происходит в медицине? И почему СМИ, учреждения, организации и отрасли принимают и даже закрепляют эту практику? Говорить, что в ваших симптомах виноваты гены, что ваше тело ополчилось само против себя – это шейминг тела. И не только тела. Это шейминг мозга. Говорить, что все дело в вашей голове и вы сами создаете свою проблему – это шейминг тела и мозга. Это особенно верно, когда у женщин появляются симптомы неврологического характера, которые не могут объяснить в отделении скорой помощи. Неблагоприятные последствия лечения могут вызвать множество неврологических симптомов, некоторые из которых могут быть даже весьма изнурительными. Невозможность глотать, затрудненное дыхание, онемение и слабость конечностей, головная боль, изменение цвета кожи. Когда не удается найти никаких нарушений, анализы крови выглядят стандартными и вполне удовлетворительными, и болезнь не получается идентифицирована. Человека награждают ярлыком «тревожность». Она превратилась буквально в оружие диагностической системы и используется сейчас чаще, чем когда-либо, как способ сказать, что все, через что проходит человек, вызвано неким фантомом, с которым он живет или который сам же и порождает. Вот что я имею в виду, говоря о шейминге мозга. Часто это происходит непреднамеренно. Умные люди с самыми лучшими намерениями думают, что оказывают кому-то услугу, говоря, эти симптомы вызваны вашей тревожностью или генами или иммунной системой. Они не понимают, что упускают из виду гораздо более широкую картину. Шейминг мозга проявляется на одном уровне, когда у кого-то есть необъяснимые неврологические симптомы, виновником которых объявляется тревожность. А вот когда эти симптомы появляются вскоре после нового медикаментозного лечения, и очевидно, что они являются его побочным эффектом, хотя человеку все равно говорят, что причина в его тревожности – это уже нечто из ряда вон. Индустрия вызвала реальную физическую проблему, а затем пристыдила человека. Это высший уровень шейминга мозга и тела. Шейминг мозга – это зона безопасности для медицинской науки. Ее превозносят как греческих богов. Миллиарды и миллиарды долларов десятилетиями шли на исследования и строительство институтов в области медицины. Когда здравоохранение призывают выполнить свою работу и предложить ответы, оно не признается и не говорит: «Мы не смогли разобраться, как работает человеческий организм, если речь идет о хронических заболеваниях», а вместо этого делает вид, что понимает, почему люди не перестают болеть или испытывают трудности. Если вы застряли на больничной койке, дома в постели, прибегаете к помощи скорой помощи, консультируетесь с разными специалистами и все равно не получаете ответов, ваши симптомы обозначаются как идиопатические, то есть непонятные, и говорят, что они вызваны тревожностью. Это более серьезная версия. Существуют и другие варианты, когда симптомы менее тяжелые, а ответов так и нет. При этом медицина считает, что вы сами их вызываете в результате тревожности, слабых генов или неисправной иммунной системы, которая ополчилась против вашего организма. Одна из причин, по которой хронически больные могут сталкиваться с дискриминацией, заключается в том, что для непонимающих их посторонних они часто выглядят хорошо или нормально. Если вы когда-либо переживали непрекращающуюся боль или другие невидимые симптомы, вы знаете, как остро может не хватать понимания и сострадания, и с какой готовностью люди сваливают все на то, что происходит у вас в голове. Мы не должны спрашивать, а не были ли эти миллиарды долларов на их исследования потрачены впустую, или почему мой ребенок лежит в больнице неврологически парализованный с питательной трубкой, не произошло ли это из-за медицинского лечения. Почему у вас нет ответа? Почему никто не несет ответственности? Вместо этого мы должны винить и стыдить себя. Самобичевание и стыд за себя удерживают нас от раскрытия больших истин. Засекреченная медицинская индустрия. Как вы уже узнали в первой части «История вашего мозга», существует целая засекреченная медицинская индустрия, о которой большинство врачей даже не подозревает. То есть мы живем в мире с двумя медицинскими системами – публичной и засекреченной. Это как добро и зло. Засекреченная отрасль должна оставаться в тайне, а публичная, в свою очередь, должна оставаться в неведении относительно тех проблем, которые создает засекреченная. Прошедшие публичную подготовку сертифицированные вирусологи и неврологи не имеют представления о существовании аналогичных засекреченных специалистов, работающих в засекреченной медицинской отрасли, которая, например, знала о таких вирусах, как вирус Эпштейна-Барр, задолго до того, как врачи публичной медицины Эпштейн и Барр его открыли. То же самое относится ко всем вирусам, начиная от вируса гриппа, ВПЧ, ВИЧ и ковид, и заканчивая вирусами опоясывающего лишая, простого герпеса первого и второго типа, цитомегаловирусом, ВГЧ-6 и другими. Альтернативная медицина, следует отметить, является общеизвестной. Засекреченной альтернативной медицины пока нет, но со временем она появится. Итак, вы можете пойти в медицинскую школу, чтобы стать врачом, и никогда не узнать о существовании засекреченной медицинской сферы. Вы можете практиковать в своей области в течение 20 лет и не иметь представления о существовании засекреченной индустрии, влияющей на образование и информацию, которую вы получали или нет на протяжении всего этого времени. Вы можете быть врачом на пенсии, который сделал карьеру и сейчас, в 85 лет, наслаждается игрой в гольф, и все еще не подозревать о существовании засекреченной медицинской отрасли. Она зародилась на пороге 20 века. Это было похоже на частный клуб или тайное общество, как череп и кости в медицине. Медработник не стремился стать членом клуба. Скорее наоборот, его искали и предлагали работу в засекреченной медицине. Обычно предложение было очень заманчивым, от которого было трудно отказаться, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Затем, оказавшись в сфере засекреченной медицины, он должен был держать свою работу в тайне. Такие медики не могли присутствовать на публичном медицинском мероприятии и рассказывать о своей работе, наслаждаясь стейком за столом за ужином с другими врачами. Они продали свою душу. В медицине работают люди, которые задействованы в обоих мирах. Они являются связующим звеном, которое соприкасается как с засекреченной, так и с публичной медицинской индустрией. Они занимают должности, которые не позволяют специалистам общеизвестной медицины получить финансирование, необходимое для выявления проблем, созданных засекреченной сферой. Это значит, что даже когда в публично известной мединдустрии находятся хорошие врачи, исследователи и ученые, которые хотят решить существующие проблемы, им целенаправленно препятствуют. Им отключают зеленый свет. Они не получают поддержку инвесторов, чтобы внести реальные изменения в общеизвестные медицинские исследования, которые могли бы улучшить жизнь людей. Их просто сдерживают. А иногда засекреченная медицинская индустрия предоставляет информацию определенным руководителям публичной сферы. Она делает это, когда хочет запустить что-то по своим причинам. Общеизвестная медицинская наука заботится о публичных медицинских исследованиях. Засекреченные, соответственно, о засекреченных. Успехи публичной медицинской науки достигли пика. Она научилась вправлять сломанные кости, делать современные хирургические операции, спасающие жизнь, но дальше этого не продвинулось. Ее сдерживают. Будущее медицины больше не связано с разгадыванием тайн болезней. Большая часть медицинских исследований будет сосредоточена в бесполезных областях, вместо того, чтобы способствовать продлению нашей жизни. Они не будут направлены на те благие цели и практики, которые так нужны людям. Это не значит, что люди, работающие в сфере медицинских исследований и науки, не имеют самых лучших намерений. Мне посчастливилось работать со многими из благонамеренных, сострадательных врачей и других медработников в рамках известной широкой общественности медицинской науки. На службе человечества есть хорошие люди с добрыми намерениями. Большая медицинская система воспринимает многих своих сотрудников как должное и пытается использовать их в качестве пешек в очень масштабной шахматной партии. Голоса, которые заслуживают быть услышанными. Мы не достигнем прогресса, если будем считать науку богом, а тех, кто ставит под сомнение целостность научной методологии, глупцами. Наука всегда ведет себя так, будто находится на переднем крае точных, неоспоримых открытий. В каждом десятилетии она словно создает герметичную атмосферу, впечатление, что она идет в ногу со временем, в курсе всего, над чем работает, что научные достижения всегда находятся в своей высшей точке. Даже если это означает, что наука продолжает уточнять то, что все когда-то считали научным достижением. Каждое новое открытие превалирует над старыми, и нас заставляют верить, особенно сегодня, что наука окончательно разобралась с хроническими заболеваниями. Например, когда создается новое лекарство, нам внушают, что все должно пройти просто замечательно, потому что оно создано благодаря медицинским исследованиям. Однако мы не обращаем внимания на то, что большинство всех созданных лекарств никогда не могут быть признаны достаточно безопасными, чтобы выйти на рынок, а из тех препаратов, которые выпускаются и используются, большинство снимаются с производства и отзываются из-за опасных побочных эффектов. Между тем, публичная медицинская наука до сих пор не знает, почему мы болеем. Когда вы выходите из университета с мыслью, что общеизвестная медицинская индустрия имеет все ответы, вы, соответственно, думаете, что если однажды заболеете, все непременно сложится хорошо. Именно так увековечивается ущербная система. Нас должны учить тому, что медицинские исследования и наука не имеют всех ответов на вопросы о том, почему люди болеют, что лекарства, наркотики и другие фармацевтические препараты являются экспериментальными. Нас должны учить правде. Вместо этого нам приходится докапываться до истины, когда мы сами становимся тем человеком, который слишком сильно болен. По какой-то причине до этого момента сомневаться в науке кажется святотатством. Когда что-то сходит с конвейера, сверкая новизной, например, новое медицинское средство, мы относимся к нему как к чему-то надежному, безупречному. Даже и сейчас, хотя спустя годы могло выясниться, что это средство нанесло многим вред. Этому нас учат со школьной скамьи. Если мы еще не столкнулись с хроническим заболеванием, которое мешает жить полной жизнью, мы не знаем, насколько тонким может быть лед науки. Когда мы выходим из университета, будучи еще не затронутыми хроническим заболеванием, мы убеждены и верим без тени сомнения, что у науки есть ответы на все вопросы. Медицинские исследования и наука не собираются вкладывать миллиарды долларов в рекламу своих ошибок для всех желающих. Вместо этого они собираются давать гранты университетам, чтобы выпускники выходили из них с пониманием, что наука – это бог, не допускающий ошибок, и что бога в реальности не существует. Вместо этого ошибки сегодня скрываются, история переписывается, а голоса пострадавших людей не слышны. Опиоидная эпидемия замалчивалась десятилетиями. Понимание, что люди пристрастились к опиоидам, потому что медицинская наука не располагает ответом на вопрос, почему люди страдают от хронической боли, было скрыто и запрятано куда подальше. Теперь ситуация настолько ухудшилась, что стала бельмом на глазу в мейнстриме, где о ней периодически говорят. Чтобы достичь такого уровня внимания, миллионам людей пришлось потерять жизни. И даже при таком положении дел мы зацикливаемся только на опиоидной зависимости, а не на том факте, что медицинские исследования не знают, почему люди испытывают боль. Этому не учат в школе. Мы выходим из нее, думая, что медицинская наука знает все ответы. Нам не рассказывают об ошибках, которые совершаются одна за другой, о том, что наука постоянно исправляет сама себя, потому что последнее научное исследование или достижение уже устарело, либо потому что произошла катастрофа, в результате которой пострадали люди, либо потому что это просто больше не имеет смысла, а, возможно, не имело с самого начала. Не забывайте, что исследования и наука когда-то считали, что безопасно использовать свинец в краске и бензине, сбрасывать мусор в Тихий океан, что до сих пор делается, применять кровопускание в качестве терапии, делать лоботомию людям, страдающим от тревожности, использовать асбест в наших домах, безопасно и даже полезно потреблять ДДТ и курить. Разве это не позволяет увидеть, как в действительности обстоят дела? Нейронаука. Собака, ждущая кость. Достижения нейронауки – это далеко не то, чем они кажутся. Некоторые аспекты науки действительно являются передовыми. Возьмем, к примеру, нейрохирургию. Мы видим результаты, итоги, прогресс. Хотя в этой области все еще допускаются ошибки и нужны усовершенствования, и они постоянно ведутся, нейрохирургия, как и другие области хирургии, достигла больших успехов. Специалиста, использующего технологии и хирургические навыки для удаления опухоли или устранения аневризмы, не следует путать с модными и трендовыми нехирургическими теориями науки. Нейронаука отличается от хирургии мозга. Говоря о ней, мы имеем в виду теоретическую систему взглядов, которая иногда дает результаты для небольшого процента пациентов с физическими травмами, но при этом мы не знаем, как именно эти результаты возникли. Исследователи устанавливают на человека электрические датчики, пытаясь зафиксировать электрические сигналы и соотнести их с эмоциями или переживаниями человека. Это очень похоже на продвинутый тест на детекторе лжи. Науке свойственно заставлять нас чувствовать, что со дня на день на горизонте появится великий прорыв, который даст ответ на вопрос, почему мы больны. Нейронаука в этом плане напоминает мне собаку, дожидающуюся косточки. Она обещает большие, сочные открытия, а на деле мы снова и снова остаемся голодными до ответов. Игра с теориями в области нейронауки кардинально отличается от той конкретной ситуации, когда человек идет к врачу, потому что у него сложный случай тумана в голове, который только что стоил ему работы. Нейронаучные игры все еще находятся на расстоянии сотни лет от того, чтобы выяснить, почему у кого-то возникает такой симптом. Человек с туманом в голове не получит ответ на свой вопрос от нейронаучного исследования и от группы профессоров в университете. Пока нейронаука не обнаружит вредные тяжелые металлы и токсичные химикаты внутри мозга, не определит, откуда они берутся, не выявит в мозге наличие вирусного воспаления и откуда берутся эти вирусы, это останется всего лишь игрой. Среди нас есть люди, теряющие качество жизни, живущие с хроническими заболеваниями, измученные и разоренные поисками терапевтов и врачей, применяющие методы как альтернативной, так и традиционной медицины. Затем появляется статья, документальный фильм или исследование, в которых громко заявляется о достижениях в области нейронауки. Тогда врачи начинают говорить о нейронауке в подкастах, обсуждать исследования и кажущиеся преимущества некоторых методик. Подкаст, с английского podcast, это аудиопередача, которая напоминает классическую программу на радио. Чаще всего это беседа либо монолог на самые разные темы. О технологиях, кино, моде, спорте, науке и медицине. Если вы не очень больны, это может быть интересно. Вы можете почувствовать надежду. Идеи о том, как работает мозг, интригуют. А если вы больны? Когда у вас неврологическая усталость и вы застряли в постели, эти исследования теряют свою привлекательность. Они как обещанная кость, в которую вы никогда не сможете вгрызться зубами. Вам нужны реальные ответы, что-то осязаемое, что вы можете сделать и что действительно работает. Нейронаука – это все еще теория. Мы теоретически предполагаем, что это то, что происходит с мозговыми структурами, говорят ее представители, прикрываясь этим жаргоном. Научный язык имеет тенденцию скрывать или маскировать неизвестности пробелы. Терминология заставляет людей чувствовать, что существует некий секрет, о котором они еще не знают, что другие овладели пониманием, которое им никогда не будет доступно. В этой аудиокниге вы не найдете вводящего в заблуждение жаргона из области нейронауки, потому что я хочу, чтобы вы знали, вы достаточно умны, чтобы понять свой мозг и нервную систему. Разговоры о нейронауке пользуются популярностью последние 30-40 лет, а все по-прежнему болеют. Еще дольше нам говорили, что наука нас спасет, а все по-прежнему болеют, и даже сильнее, чем когда-либо прежде. Популярность нейронауки, громкие слова, модные методики могут создать впечатление, что ответы есть. На протяжении десятилетий перед нами размахивали костью, заставляя пускать слюни, не получая при этом реального удовлетворения от жевания. От прикованного к постели до вновь живого. Медицинские исследования могут сколько угодно изучать нейронауку, а пациенты с мучительными болезнями Альцгеймера и Паркинсона по-прежнему будут наводнять кабинеты врачей. Даже сами доктора, те самые авторитеты в области науки о мозге, обнаружат, что они и их семьи так же уязвимы, как и пациенты, которые страдают от болезни Альцгеймера или Паркинсона, деменции, депрессии, аутоиммунного заболевания или любого другого симптома или недуга, описанного в этой аудиокниге. С течением времени все больше и больше людей отправятся в путешествие в поисках способа победить болезнь, которая их мучает. В конце концов, эти проблемы со здоровьем станут той единственной общностью, которую мы все разделяем в этом мире по мере того, как продвигаемся вперед, все дальше в этот век. Пациенты, которые искали ответы, перепробовали все, побывали везде и, наконец, нашли исцеляющие ответы, которые подняли их с постели, смогут показать дорогу своим врачам и близким.